Глава 7. В полдень Дронго сидел в холле отеля, наблюдая за прибывающими на эскалаторе гостями, тогда как Вайдеманис находился внизу. На часах было уже 8:01. Лоусон явно опаздывал. Дронго мрачно посмотрел на часы. Если так пойдет и дальше, им придется искать Лоусона самим. 10:01. 15. Когда часы показали 20:01, в холл поднялся Эдгар и негромко сказал. — Лоусон не приедет. Это же очевидно. Что будем делать? Я думаю, нужно уходить. — Нет, — возразил Дронго. — Будем ждать. Он никуда не мог исчезнуть. В самом худшем случае вместо него нам позвонил кто-то из его знакомых. Мы будем ждать. — Сколько? — Сколько? Сколько нужно? Во всяком случае, сегодня у нас есть еще время. Эдгар молча кивнул и снова отправился вниз. Лоусон появился, когда на часах было 2:10. Он поднялся на эскалаторе в холл, сразу заметил Дронго и подошел к нему, усаживаясь на диван. У него было мрачное, сосредоточенное выражение лица. Было видно, что он волнуется. — Я думал, ты уже не придешь, — добродушно заметил Дронго. — У нас серьезные проблемы, — вместо ответа произнес Лоусон. Даже более серьезно, чем можешь себе представить. По твоему лицу я уже понял, что неприятностей будет много. Начинаю, я тебя слушаю. По эскалатору поднимался Эдгар Вейдеманис. Лоусон увидел его и нахмурился. Твой напарник тоже здесь? Он пытается защитить меня от всех неприятностей. Боюсь, что это будет сложно, — буркнул Кевин. Эдгар посмотрел на них и, пройдя в другой конец холла, уселся так, чтобы видеть обоих. Твоя охрана тебе не поможет, начал Лоусон. Давай конкретнее, попросил Дронго. У тебя неприятности с полицией или с ФБР? Если бы, вздохнул профессор. Хотя давай все по порядку. Начну с того, что в Американском федеральном бюро тоже сидят не новички. Они не могли понять, каким образом я остался жив. Всех перестреляли, а я остался жив. По пистолетам все правильно, а в жизни получается полная неразбериха. Если охранник успел выстрелить из пистолета, то когда убили охранника? Дело в том, что их обоих застрелила женщина, которую, в свою очередь, убил именно я. Тогда непонятно, откуда взялось время у обоих охранников стрелять в стену из твоего пистолета и убирать китайца из другого пистолета. К тому же оружие было разных марок. А следователь ФБР сразу позвонил в охранное агентство и выяснил, что они используют только американские магнумы. Там была итальянская беретта, американский кольт. Я так и не смог объяснить, куда делись два пистолета охранников и откуда здесь появилось другое оружие. Наша уловка не сработала, понял Дронго. Этого следовало ожидать. Я с 10 утра давал показания ФБР, поэтому запоздал. Причем меня отпустили только после звонка заместителя директора ФБР. Иначе наверняка посадили в тюрьму, хотя за лжесвидетельство. Следователь убежден, что в доме было еще несколько человек. Отпечатков пальцев на обоих пистолетах, которые мы подкинули, конечно, не нашли, но в квартире полно твоих отпечатков, а на дверях есть отпечатки твоего напарника. Туда приехала целая бригада экспертов и сняла их. Ты сдавал отпечатки пальцев, когда въезжал в страну? Сдавал, кажется, но давно. И на границе твои пальцы отмечал? Напомнил Лоусон. И твой друг тоже проходил проверку на дактилоскопию, как и все иностранцы. Значит, ваши пальчики есть в базе данных ФБР. Уже сегодня вечером они будут вас обоих искать. Час от часу не легче, — вздохнул Дронго. А что еще приятного произошло за последние сутки? Это было только начало, — признался Лоусон. Такая, знаешь, легкая разминка перед серьезным боем. И вот сейчас я тебе скажу нашу главную неприятную новость, в которую невозможно поверить. Он замолчал, словно решая, как лучше сказать. — Давай без эффектной паузы, — попросил Дронго. — Что еще плохого случилось? — Вчера в Европе умер глава банка Бельгии Бенхамен Мартинес. Дронго замер. Новость была невероятной, невозможной, ошеломительной. Как это умер? От чего? Вечером поужинал во французском ресторане. Ночью почувствовал себя плохо и утром умер, — пояснил Лоусон. Мне сообщили об этом сегодня утром. Наступило неприятное молчание. Дронго размышлял над ситуацией. По эскалатору поднялся мужчина высокого роста, бросил короткий взгляд на Дронго и его собеседника, сразу торопливо отвел глаза. «Слишком торопливо», — отметил эксперт. Но этой тактикой он только привлек к себе внимание. Пройдя через весь холл, мужчина подошел к портье и что-то спросил. Затем обернулся, словно почувствовав на себе перекрещивающиеся взгляды Дронго и Вейдеманиса, сидевших в разных углах. И в этот момент Лоусон спросил, «Ты веришь, что это могла быть случайность?» «Не совсем. Вернее, совсем не верю. Что говорят врачи?» У него остановилось сердце. Хотя его проверяли много раз, готовя к серьезной операции в Великобритании по поводу его позвоночника. И все анализы утверждали, что у него здоровое сердце. А здесь неожиданно умер. Умер после того, как я передал твою просьбу, и началась оперативная проверка. На следующий день он отправляется в ресторан, куда не ходил целый год из своей инвалидности. Ужинает там и утром умирает. Почти невозможное совпадение. С кем он ужинал? Не знаю, какой-то голландский или немецкий банкир. Сейчас пытаются выяснить подробности. Понятно одно, нас опередили. Кто мог знать о моей просьбе? Кто мог узнать, что его счета проверяются? Я тебе уже миллион раз говорил, что я не знаю ответов на такие вопросы. А если даже узнаю, то никогда тебе не скажу. А я устал напоминать, что веду расследование по вашей просьбе. Нуждаюсь в вашей помощи, — разозлился Дронго. Если будете все время засовывать голову в песок, однажды вы оттуда не вытащите. Незнакомец, сидевший на диване с другой стороны, недалеко от Эдгара Вейдеманиса, снова бросил на них взгляд и снова быстро отвернулся, невольно выдавая себя. «Очень образно», — сказал Лоусон, отвечая на слова своего собеседника о страусах, засунувших голову в песок. «Только я действительно не в курсе. Кто еще мог узнать о твоей просьбе и начавшейся проверке? Что вообще мы должны делать? 2 дня назад ты попросил проверить 2 банкиров, руководителей национальных банков Испании и Бельгии. Как я сообщил о твоей просьбе, сразу начались ответные действия. И господин Мартинес неожиданно и скоропостижно умирает. Теперь главный вопрос. Умирает почему? Если он и есть главный виновник утечки информации, значит, в нашем клубе сидит его могущественный покровитель, что вызывает крайне негативную реакцию среди руководства нашего клуба. Тогда получает, что Мартинеса убрали, чтобы он не выдал своего высокопоставленного сообщника, который был истинным кукловодом. А если вторая версия, то еще хуже. У нас в клубе сидит информатор возможного предателя, который, получив известие о предполагаемой проверке обоих банкиров, понял, что можем выйти на истинного виновника, и решил подставить нам Мартинеса, убрав его почти сразу с началом проверки. Либо для того, чтобы убедить нас в его вине, но это практически невозможно, так как мы начнем искать организатора этого убийства. Либо для того, чтобы все подозрения пали на Гальярду. Может, это сделал сам Гальярду, чтобы отвести от себя подозрения? Слишком много вопросов, на которые нет ответов. «Нужно обратить особое внимание на охрану Гальярду», — неожиданно предложил Дронго. «Возможно, есть еще кто-то другой, в котором не подозревают ни вашего сколобы руководителя, ни мы с тобой. Передай мою просьбу, вы должны охранять и проверять». «Сегодня же передам», — согласился Лоусон. «Только теперь я думаю, что тебе нужно быть гораздо осторожнее. Твои отпечатки пальцев уже сегодня идентифицируются в лаборатории ФБР. Уже завтра тебя будут искать по всей стране». «Советуешь уехать или спрятаться в вашей штаб-квартире в фонде Карнеги?» — спросил Дронко. «Отсюда недалеко, можно доехать на такси. Так я не думаю, что меня туда пустят». «Да, не пустят», — согласился Лоусон. «Ни за что не пустят. И уехать тоже не разрешат, пока не будет конкретного результата. Говоришь о том, что тебя сразу арестуют на границе, тут покажешь свой паспорт. Повторяю, твои отпечатки в ФБР уже имеются». «В следующий раз буду ходить в этой стране в перчатках», — шутливо пробормотал Дронго. «Только меня сейчас ФБР волнует меньше остальных. Гальярду нужна особая защита, даже если это именно тот человек, которого мы ищем. Хотя если он тот, то хорошая защита нужна прежде всего нам самим». «Что ты думаешь делать?» «Размышлять, думать, анализировать, работать, как обычно, головой, чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях. Нам нужна другая квартира». Но после убийства бельгийского банкира я перестал доверять твоим людям, Кевин. Надеюсь, ты правильно меня понимаешь и не обижаешься. Поэтому будет гораздо лучше, если мы сами с Вейдеманисом пытаемся найти себе жилье. А ты передашь мою просьбу и встретишься с нами завтра в полдень в этом отеле на этом самом месте. Мужчина развернул газету, но было заметно, что он все время следит за Дронго и Лоусоном. Его заметил и Вейдеманис, и жестом показал на незнакомца. Дронго, обративший внимание на неизвестного с момента его появления в отеле, незаметно кивнул в знак согласия. — Я должен быть все время с тобой, — возразил Лоусон. — Зачем? — Если ты единственный свидетель по факту убийства четырех людей, да еще такой ненадежный свидетель, которого в любой момент могут посадить в тюрьму за лжесвидетельство, за тобой могут следить. А твое появление рядом со мной гарантированно подставляет и меня под пулю наемного убийцы. Ты хочешь, чтобы через тебя вышли на меня? — Ты прекрасно знаешь ответ на этот вопрос, — мрачно произнес Лоусон. — Меня приставили к тебе в качестве помощника, связного и телохранителя. До сих пор подозреваешь меня в черт знает каких тайных намерениях. — Не подозреваю, — честно ответил Дронго. — Тебя уж давно не подозреваю. — Только я думаю, что и здесь встречаться нам больше не нужно. — Сделаем иначе. Встретимся в другом месте. Здесь, недалеко, есть отель «Президент» на соседней улице. Завтра в 2 часа. Там тебя будет ждать Эдгар в машине. Прямо перед отелем ровно в 2 часа дня. Только не опаздывай. Он отвезет тебя навстречу со мной. — Все-таки не доверяешь, — усмехнулся Лоусон. — Думаешь, что со мной может быть опасно? — Сейчас опасно рядом с тобой и твоим другом. Учти, что уже вечером вам будет сложно взять машину в аренду. Жить в отеле или пользоваться вашими кредитными карточками. Вас сразу вычислят, особенно твоего друга. Ты въехал в страну по международному голубому паспорту эксперту ООН. А твой напарник Эдгар Вейдеманис наверняка предъявил российский паспорт. Его будут искать с удвоенной энергией. Мой совет. Снимите как можно больше наличных денег в автоматах, расположенных достаточно далеко от этого отеля, чтобы вас не смогли вычислить по кредитным карточкам. «Мой совет — быть предельно осторожным», — ответил Дронго. «Сиди спокойно и слушай, что я тебе скажу. Только не нервничай. Ты пришел не один. Привел за собой хвост, который сейчас сидит недалеко от Эдгара и читает газету, и делает вид, что читает. Не нужно смотреть в ту сторону. Просто мы попрощаемся, и ты пойдешь вниз. У тебя есть машина?» «Нет, я приехал на такси. Очень хорошо. Ты поймаешь такси. Он уверен, что мы ездим на своих роскошных автомобилях. Наверняка ждет, когда мы спустимся за ними в гараж. Американцам трудно представить европейцев, которые находятся в стране и не имеют своего средства передвижения. Я уведу его отсюда», — решительно произнес Лоусон. «Только не спеши», — посоветовал Дронго. «Он приехал сюда, чтобы выследить нас. Интересно, что он приехал сразу следом за тобой, значит, вел тебя от здания полиции. Видимо, он человек с железными нервами, если может позволить себе подобное хамство. Будь осторожен, постарайся от него оторваться. И обрати внимание, в какой машине он с тобой поедет. До свидания». Лоусон поднялся, кивнул на прощание и пошел к эскалатору. По дороге туда он сделал круг, подошел к мужчине, продолжавшему якобы читать газету, и громко фыркнул, выражая свое возмущение. Он был уже на эскалаторе, когда неизвестный поднялся и пошел следом. Дронго переглянулся с Эдгаром. Стало понятно, что им нужно собраться и выехать в течение нескольких минут. И оба, не сговариваясь, бросились к лифту. Незнакомец спустился следом за Лоусоном, подождал, пока он поймает такси, назовет адрес. Когда машина уехала, он не стал ее преследовать. Неизвестно, это был Стивенс, помнил категорическое указание Нельсона. Его должен интересовать только один человек. Эксперт, с которым встречался приехавший Лоусон. Не узнать этого человека было просто невозможно. Стивен запомнил его по фотографиям. Его высокий рост, широкие плечи, большой лоб. Наверное, в молодые годы этот эксперт служил в спецназе, отметил Стивенс, разглядывая фотографию. Увидев, что Лоусон уехал, он развернулся и, снова войдя в здание, поднялся в холл. А там уже никого не было. Стивенс достал телефон. «Я их выследил», — сообщил он. «Они в отеле Краун Плаза на Бродвее. Можете приезжать». Стивенса к зданию полиции послал предусмотрительный Нельсон. Он правильно рассчитал, что Лоусона рано или поздно обязательно вызовут на официальный допрос. Нужно было только дождаться момента, когда он выйдет из полиции и отправится на встречу с этим неуловимым экспертом. Нельсона всегда отличали выдумка и наблюдательность. Когда несколько лет назад ему поручили устранить известного австрийского политика, который своими радикальными националистическими взглядами позорил саму идею общей Европы, Нельсон подошел к этому делу достаточно творчески. Он понимал, что убийство такого известного политика будут расследовать со всей тщательностью, пригласив сюда лучших следователей Европы, и рано или поздно обязательно выйдут на возможного убийцу. Дело было даже не в том, что его могли арестовать или осудить. Дело было в самой репутации. После того, как он станет известен как потенциальный убийца известного австрийского политика, никто не обратится к нему за следующим заказом. Его репутации будет нанесен непоправимый урон. Именно поэтому он внимательно следил за своим объектом, решая, когда где нанести главный удар. Нельсон заранее узнал, когда именно будет день рождения матери австрийского политика. Узнал также о том, что тот сам водит свою машину, тяжелый Volkswagen Phaeton, и частенько садится за руль, приняв довольно изрядную дозу алкоголя. Последние годы политики Европы объявили настоящий бойкот Австрии из-за поведения этого радикально настроенного националиста. И он частенько срывался, злоупотребляя спиртным. Именно из-за этих европейских проблем ему даже пришлось отказаться от своих амбиций передать партию своему преемнику. В тот день он сел за руль своего служебного автомобиля, уже изрядно выпив, и выжимая из машины более 140 км в час. На одном из поворотов неожиданно отказали тормоза, и машина вылетела с трассы, несколько раз перевернувшись. Политика успели достать живым, но по дороге в больницу он скончался. Похороны были пышные и торжественные. Прибыли федеральный канцлер Австрии, бывший федеральный канцлер, глава МИДа. Экспертиза подтвердила, что политик был в состоянии сильного опьянения. И действительно ехал с непозволительной скоростью по трассе. Почему произошел отказ тормозов у надежной машины, установить так и не удалось. Это было одно из запоминающихся дел Нельсона, проведенных с присущим ему изяществом и надежностью. Уже позже из газет он случайно узнает, что этот погибший политик был не просто националистом. Его отец был фашистом. А сам он еще в юные годы занимался фехтованием, отрабатывая удары на кукле, которую называл Симоном Визенталем, по имени известного еврейского борца с фашизмом, основавшего специальный фонд для розыска прятавшихся по всему миру нацистов. Нельсон был евреем по матери и не любил антисемитов. Даже если бы у него не было подобного родства, все равно такие факты вызывали у него брезгливое отвращение. Убийца не любил националистов. И теперь он также не торопился, послав Стивенса наблюдать, когда выйдет Лоусон, куда именно поедет. Он же точно знал, что эксперт, которого они ищут, живет в отеле «Краун Плаза» на Бродвее.